Голос правды или злобы с течением времени разоблачил ложь или ошибку императорского двора? Наследственные владения Гугона заключались не в королевстве французском, а лишь в графстве Орелатском. Впрочем, никто не отвергал того, что Гугон, пользуясь тогдашними смутами, захватил верховную власть над Провансом и вторгнулся во владения короля Италии. Его отец был частный человек знатного происхождения, а если Берта и происходила по женской линии от Карла Великого, то каждая степень этого родства была запятнана незаконностью рождения или развратом. Бабка Гугона, знаменитая Вальдрада, была скорее наложницей, чем женой второго Лотара, который своим прелюбодейством, своим разводом и своим вторичным браком навлек на себя громы Ватикана. Его мать, прозванная Великой Бертой, была замужем сначала за графом Орелатским, а потом за маркизом Тосканским. Франция и Италия были скандализованы ее любовными приключениями, и пока она не достигла 60 лет, ее любовники всякого разряда были усердными служителями ее честолюбия. Король Италии был также невоздержан, как его мать и бабка. И три любимые наложницы Гугона были украшены классическими именами Венеры, Юноны и Семеллы. Дочь Венеры была уступлена византийскому двору по его настоятельным просьбам. Ее имя Берта было заменено именем Евдокии, и она была выдана замуж, или, вернее, помолвлена за будущего наследника Восточной империи юного Романа. Довершение этого брачного союза с чужестранкой было отложено ввиду нежного возраста обоих супругов, а по прошествии 5 лет и самый союз был расторгнут смертью девственной супруги. Второй женой императора Романа была девушка плебейского, не римского происхождения, а их две дочери, Феофана и Анна, были выданы за 2 членов царственных домов. Старшая была выдана в качестве мирного залога за старшего сына Оттона Великого, который искал этого родственного союза с оружием в руках или через своих послов. Мог возникнуть вопрос о том, по какому праву саксонец пользуется привилегиями французской нации. Но все колебания смолкли перед славой и благочестием героя, восстановившего Западную империю. После смерти своего тестя и своего мужа Феофана управляла Римом, Италией и Германией во время малолетства своего сына, третьего Оттона, и латины ценили добродетели императрицы, которая жертвовала воспоминаниями о своей родине, исполняя лежавшие на ней высокие обязанности. При бракосочетании ее сестры Анны необходимость и страх заглушили все предрассудки и одержали верх над заботой о личном достоинстве членов императорского семейства. Царствовавший на севере язычник, русский великий князь Владимир изъявил желание вступить в брак с одной из принцесс императорского дома, а чтоб подкрепить свои притязания, он угрожал войной, обещал обратиться в христианство и предлагал могущественное содействие в борьбе с нарушавшим внутреннее спокойствие империи мятежником. В качестве жертвы за свою религию и за свое отечество греческая принцесса была принуждена покинуть дворец своих предков и царствовать над варварским народом, живя в вечном изгнании на берегах Борисфена или вблизи от полярного круга. Впрочем, супружество Анны было счастливо и плодовито. Для дочери ее внука Ярослава послужило рекомендацией происхождения от императорского дома, и король Франции Генрих I нашел себе жену на окраинах Европы и христианского мира. Внутри византийского дворца император был первым рабом того церемониала, которому подчинял своих подданных, и тех строгих правил этикета, которые регулировали каждое слово и каждое телодвижение, держали его внутри дворца в осадном положении и нарушили досуг его сельского уединения. Но жизнь и состояние миллионов людей зависели от его произвола, а самые благородные умы, недоступные для приманок пышности и роскоши, способны увлечься более соблазнительным удовольствием повелевать себе равными. Власти, законодательная и исполнительная, сосредоточивались в особе монарха, а Лев-философ искоренил последние остатки авторитета Сената. Летаргия рабства притупила умы греков. Среди самых необузданных взрывов мятежа они никогда не помышляли о свободной конституции, и личный характер монарха считался единственным источником и единственным мерилом их общественного благоденствия. Суеверие скрепляло их оковы. Когда патриарх короновал императора в Софийском соборе, они клялись у подножия алтаря в слепом и безусловном повиновении его правительству и его семейству. Он со своей стороны обязывался по мере возможности воздерживаться от смертных казней и от изувечиваний, собственноручно подписывал свой православный символ веры и обещал подчиняться как постановлениям семи соборов, так и уставам Святой Церкви. Но свое обещание быть милосердным он высказывал в форме неясной и неопределенной. Свою клятву он давал не народу, а невидимому судье, и за исключением тех случаев, когда на нем лежала неизгладимая виновность в ереси, исполнители воли небес всегда были готовы отстаивать неотъемлемые права своего государя и извинять его мелкие прегрешения. Греческое духовенство само находилось в полной зависимости от светской власти. Мановение тирана создавало епископов, переводило их с одного места на другое, низлагало их или наказывало позорной смертью. Как бы они ни были богаты или влиятельны, они никогда не могли основать, подобно латинскому духовенству, независимую республику. И Константинопольский патриарх, осуждая светское могущество своего римского собрата, втайне ему завидовал. Однако пользование беспредельную деспотическую властью, к счастью, ограничивается законами природы и необходимости. Повелитель империи исполняет свои священные и трудные обязанности в той мере, в какой одарен мудростью и добродетелями. Если же он порочен и безрассуден, скипетр, который ему не по силам, выпадает из его рук, и всеми движениями коронованного призрака незаметно руководит какой-нибудь министр или фаворит, принявший на себя из личных интересов роль общего притеснителя. Бывают такие роковые минуты, когда самый неограниченный монарх должен опасаться здравого смысла или прихоти нации, состоящей из рабов. А опыт доказал, что всякое расширение верховной власти уменьшает ее безопасность и прочность.